разразившееся на 8 месяцев раньше, вызвавшее гибель сотен людей и причинившее огромный материальный ущерб на острове Хоккайдо. 1957 год на Алеутских островах был отмечен необычайно высокой сейсмической активностью. 537 толчков значится в списке ежемесячного бюллетеня Международного центрального бюро в Страсбурге. Сейсмографами всего мира были зарегистрированы 22 толчка с магнитудой свыше 6,3. Из них 2 – 7,5 и 1 – 8. Цунами, вызванное главным толчком, произвело большие опустошения на Гавайских островах и на острове Хоккайдо. Но особый интерес в этой сейсмической катастрофе представляет расположение эпицентров вдоль всего архипелага. Со склона подводного желоба они погружаются под ту часть континента, которую здесь образует неглубокое Берингово море. С января по ноябрь между меридианами 180 и 163 градуса западной долготы, то есть на территории протяженностью 1200 километров и шириной 200 километров, произошли сотни землетрясений. Это свидетельствует о том, что вся восточная половина рассматриваемой островной дуги была охвачена настоящими тектоническими конвульсиями. Юго-Восточная Азия. От северной оконечности огненного пояса перенесемся назад и проследуем в направлении на юг от Японии. Здесь, в районе 35 градуса северной широты, пояс расходится на две ветви, которые сходятся вновь только у 2 градуса северной широты, на расстоянии почти 200 километров от северо-восточной окраины Новой Гвинеи. Основной ветвью пояса, наиболее сейсмически активной, является западная. Она образуется дугой островов Рюкю и главным островом Окинава, затем дугой Тайвань-Филиппины и подходит к Мулукским островам. Вдоль островов Рюкю протягивается подводный желоб глубиной 7500 метров. Филиппины окаймляет знаменитая глубоководная впадина, глубина которой часто достигает 9000, а местами и 10500 метров. Другая ветвь, образуя внутреннюю гирлянду пояса, отделяется от японской дуги к югу от Фудзиямы в районе залива Сагами, эпицентра катастрофического землетрясения, разрушившего Токио и Иокогаму в 1923 году. Первая дуга этой ветви, дуга с очень большим радиусом кривизны, отмечена лишь подводными вулканами, например, вулкан Миоджин, от взрыва которого в 1952 году погибло одно океанографическое судно, прибывшее вместе с другими кораблями для наблюдений за извержением. Или крохотными островками Банин, Агасавара, Гунта. Вдоль этих островов пролегает подводный желоб глубиной от 8000 до 9000 метров. Глубина Рамапо в этом желобе достигает 10500 метров. Продолжением служит дуга Марианских островов, желоб которой имеет глубины порядка 9000 метров. Челленджер замерил в Марианском желобе глубину 10863 метра. В 1957 году советское исследовательское судно «Витязь» обнаружило в Марианском желобе глубину 11034 метра. Примечание редакции. Наконец, две маленькие островные дуги Яп, желоб глубиной 8600 метров, и Палау, желоб глубиной свыше 8000 метров, приводят эту отклонившуюся ветвь к Мулукским островам, где она встречается не только с примыкающей к этим островам родственной ветвью, идущей от Тайваня и Филиппин, но и с самим Средиземноморским сейсмическим поясом, который, как мы уже знаем, заканчивается здесь, на конце широкой петли Зонских островов. Сейсмичность этих двух зон необычайно высока. Чтобы дать о ней представление, придется привести несколько цифр.